Там и место для стоянки сколько угодно. Сказав о баре за перекрестком, Даниэль тут же заткнул свой фонтан, превратившись в сплошной сгусток ожидания. Если бы сейчас не сработало, настаивать дальше не имело смысла. И по-детски воззвал мысленно к маме. «Мамочка, миленькая, помоги!» Мамочка ли подсобила, или что-то другое подействовало, но Пит, недовольно вздохнув, сказал. «Ладно уж, но только один стаканчик и сразу назад, и без фокусов. Обещаешь? Чуть что стреляю без предупреждения, клянусь тебе. Я же за тебя в ответе». «Пит, ты прелесть!» — чмокнул воздух Даниэль. Покидая машину, Даниэль на всякий случай надсадно мычал от боли, прижимая ладонью пострадавший бок. А, очутившись на улице, с трудом разогнулся и сделал первый шаг. Краем глаза увидел, что следовавший за ними автомобиль тоже остановился. Кажется, за рулем, насколько он успел заметить, сидел азиат, но сейчас это решающей роли уже не играло. Получится, как задумал, его счастье не получится. Даже представить боялся, что будет, если не получится. Полторы калеки. Не полторы, но в маленьком баре было действительно малолюдно, всего несколько посетителей. Хозяин, высоченный и толстенный грек с устрашающе густыми и черными усами, завидев вошедшего первым Даниэля, устремился навстречу, распахнув ручище. «Кого я вижу? Даниэль, дорогой, почему так долго не показывался? Я уже соскучился». Даниэль почувствовал, как в поясницу ему ткнулось что-то твердое. Можно было не сомневаться. Вплотную следовавший за ним Пит через карман плаща напоминает о себе револьверным стволом. «Занят я был, Теодор», — не улыбнулся в ответ Даниэль. И, пристально глядя ему в глаза, со значением прибавил. «По-моему, я к тебе последний раз приходил с Терезой. Помнишь Терезу?» Попав в объятия пылкого грека, успел шепнуть ему на ухо. «Пит Беллоу!» «Обниматься потом будете», — недовольно пробурчал Пит, оттягивая Даниэля за воротник. «Ему виски с содовой, мне апельсиновый сок. И побыстрей». «Можно и побыстрей», — благодушно улыбнулся Теодор. «У нас все можно. Будьте как дома». Даниэль, неотступно сопровождаемый Питом, не вынимавшим руки из кармана, пошел вслед за Теодором к стойке. Пока хозяин бара возился с приготовлением напитков, Даниэль скосил глаза на входную дверь. Там уже маячили два китайца в широких черных куртках. И лица у обоих были скорее озадаченные, чем обеспокоенные. Разгадать причину их настроения труда не составляло. И Даниэль даже немного пожалел поддавшегося на его уговоры Пита. Даниэль помнил, как удивлен был года полтора назад, знакомясь с Софией. Когда узнал, что эта маленькая, хрупкая, стриженная под мальчишку женщина — жена усатого гиганта грека. Рядом с ним она казалась просто игрушечной, и уж совершенно невозможно было представить их в постели. Когда-то Даниэль заглянул в этот бар, потому что неподалеку жил его редактор. Но с первого же посещения оценил радушие Теодора, тишину и чистоту его заведения. Самые отпетые пьяницы и дебоширы